дедушка Соболь. «А потом что?» — спросил Бусы очень тихо и робко. «Ты домой пошел?» «Да, пошел. А куда же еще со срамом идти?» И случилось так, что возле самого дома попался я в атаге халисунских зипунников. Места у нас там, как я уже говорил, сумежные. Вечно какое-нибудь немирье идет. И плохо бы мне пришлось. Да подоспели горные призраки, наша пограничная стража. Я и попросился к ним порты стирать, кашу варить. А потом воином стал. Стал. Парень я был, как говорили, не промах. Вышел в десятники, после до сотника дослужился. Много душегубов изловили да отправили прямиком в самоцветные горы. Думаешь, за что я Резауста с первого дня не взлюбил? А насмотрелся там на таких же. Воевал я, стало быть, гордился воинской удалью и думал, дурак, что это мой путь. Ну вот, прошло 3 года, приехал из стольной Мельсины славный полководец Торгум Хум. Посмотрел на меня и велел собираться на новую службу. «Будешь, — сказал, — самого Шада охранять». «Кого?» «Шада, правителя Сокаремского». «Сколько ж ты всего повидал, сколько пережил, — подумалось Бусому. Одну такую жизнь 10 родовичам понемногу раздай, и то хватит правнукам хвастаться. Вот я старый стану, небось, четверть столько не вспомню». В его сотне золотых каждый простой воин сам когда-то сотником был, если не выше, — вновь услышал он голос Соболя. И служба была хоть и во дворце, но вовсе не мед. В Сокареме годы стояли смутные, а больше всего мути, по-моему, было у самого Шада в душе. «Это как?» «Ну вот, как ты бы в каждом встречном поперечном принялся Мавутича подозревать. И в каждой печуге око его...» Бусы попытался представить. Получилось не очень. Только почему-то пошел по коже мороз. «Словом, затосковал я скоро по своим горам, по братьям-призракам, — рассказывал Соболь. Среди золотых разинь не водилось. Каждый норовил в первое выйти. Ну и я тоже, конечно». А сам думать начал. «Ну вот, стану лучшим. И что? Кому от этого радость? Мне, что ли? Знаешь, Бусый, когда душа бьется и хочет узнать, небо откликается». Мальчик сразу вспомнил смех бога грозы. «Тебе ответила твоя богиня?» «Да». «Ее милостью я сошелся с вельможей, который принимал у себя в доме звездочета Зделхата, прозванного позже Мельсинским. Вельможам из-за подозрительности Шада тогда жилось беспокойно. Многие искали дружбы золотых, мало ли что. В доме придворного я познакомился с Зделхатом и понял, каким на самом деле может быть человек. Я увидел лекарское искусство, и мне захотелось постигнуть его. Но получилось так, что...» Тут Соболь коротко то ли рассмеялся сам над собой, то ли всхлипнул, «что я начал ходить в гости к новому другу из-за Зелхата, но однажды присмотрелся к дочке вельможи. Ее звали Мангул». «Мангул!» Бусы вскинулся так, что на бревна плеснула вода. Все цеплялось одно за другое. Разрозненные куски мозаики занимали положенные места, готовились явить целостный образ. Мальчик чувствовал, что вот сейчас поймет, что... «Мангул?» И Терскел едва не выронил шест, которым размеренно упирался в неглубокое дно, подхватил его, но забыл, для чего держит в руках. Он начал быстро говорить на своем языке, но Соболь вскинул руку, останавливая сына медведя. Его движение показалось Бусову усталым, как у человека, еще не вышедшему к последнему повороту. Да, мангул. У нее были синие глаза, как небо в горах. Она так радовалась, когда я приходил, но у вельможи были враги во дворце, и они склонили к себе ухо санцеликого шада. Узнав об этом, я тайно предупредил своего друга, и он мне сказал: «Спаси мою дочь». Я отвел мангул на пристань и посадил ее на аранский корабль, заплатив купцу с тем, чтобы он позаботился о ней как о родной. «Да погоди же ты, Итерскел! Я расскажу тебе еще раз так, чтобы ты понял. А сейчас берите свирели. Деревня Полозов близко». Ночь стояла воистину воровская, темная и тихая. Когда на берегу появились огороды Полозов, а потом замаячил и тын, подсвеченный изнутри огоньками дворовых костров, Бусый приложил к губам отнятую у Мавутича свирель и, кося глазом належавшего рядом Ульгиша, осторожно подул. Свирель дрогнула в руке и послушно родила трепещущий, ни на что не похожий звук. Бусому показалось, этот звук постепенно накрыл маленький плот, словно бы коконом, отгородив его от всякого чужого внимания, случайного и неслучайного. Бусый подул еще, держась на стороже и ожидая, не произойдет ли чего ненадобного с ним самим, с Ульгишем, с Соболем, с Итерскелом. Нет, скверного с ними вроде бы не творилось. Свирель Ульгиша, в свою очередь, выдула тоскливую плачущую трель, и не подлежало сомнению, что всякий Полоз, вышедший этой ночью на берег, некоторое время в задумчивости смотрел в никуда, созерцая незримое. Так вот, как они шли через наши леса, как-то обратно побегут. Что занятно, на самих игрецов свирели не действовали. Это оттого, решил Бусый, что мы про их колдовскую силу знаем. «Дедушка Соболь, а дальше что было?» — спросил он, когда деревню Полозов надежно укрыл лес. «Дальше? Много чего было дальше. Отец моей мангул в ту же ночь отравил себя и жену, чтобы не попасть к палачам. Смута вскоре разрослась, и была война, и новый шат на престоле. 2 года прошло, прежде чем я смог сесть на корабль и тоже отправиться в Арантиаду». «Что же ты сразу с ней не уехал?» — хотелось спросить Бусому, но он не посмел. Он не очень понял, что такое смута, но, судя по всему, ничего хорошего. «В Арантиаде мое упорство было вознаграждено. Я вскоре нашел родителей этого морехода. Они горевали о сыне, которого потеряли недавно. Нет, он не утонул во время морской бури и не попался разбойником. 2 года назад, сказали они, он привез из Сакарема красивую молодую рабыню с глазами, словно небо в горах. Через 5 месяцев у той родилась дочь, и новорожденную девчонку сын то ли продал кому-то, то ли проиграл в кости. В тот же день сакаремская потаскушка воткнула своему благодетелю в ухо длинную заколку для волос и сбежала. Вот так». Бусому сразу вспомнился тот каменный, освещенный факелами коридор и грубые руки, которые несли его, тоже новорожденного, выбрасывать на мороз. «А потом?» — спросил он очень тихо. Соболь пожал плечами. «Потом я искал ее. Всюду искал, куда меня шальным ветром не заносило. Даже в ваши леса с купцами заехал. На осеннюю ярмарку. А там мальчонка с качели упал. Так я оказался у белок и от них уже никуда не пошел. Прожил почти 20 лет, и виллы принесли мне тебя. Почему тебе? Ведь маме с отцом. Я тогда уже владел мысленной речью. Ровным, ничего не выражающим голосом продолжал Соболь. Мысленная речь не была мне присуща с младенчества, как тебе или виллам, но я смог их понять. «Это твой внук», — сказал мне старший виллин, «а им следует верить, когда они так говорят. Они не хуже симуранов чувствуют родство». Но я... У меня не хватило духу по-настоящему принять эту правду. Мне казалось, для правды она была слишком уж хороша. Я запретил себе то, что представлялось мне сумасшедшей надеждой. Я старался не выделять тебя среди прочих мальчишек, но с годами все более убеждался, что виллы не солгали. Ты же знаешь, внуки часто походят на дедов даже больше, чем на родителей. Ты становишься так похож на монгул. У тебя те же глаза. Соболь, мой родной дед, Соболь, мой родной дед, мой родной дед, Соболь. И Терскел снова что-то заговорил, горячо и нетерпеливо почти прокричал. Да, отозвался Соболь, явно не замечая, что говорит по-венски. Теперь я знаю, что несколько лет назад она была жива. Если моя монгул еще ходит по этой земле, мы с тобой отыщем ее и вместе встанем перед ней на колени. Дедушка Соболь, — сипло вытолкнул из себя Бусый. Сколько раз он называл так старого воина, но теперь привычные слова выговаривались совершенно по-другому. Дедушка! Соболь протянул руку. Бусы ткнулся в нее, словно слепой щенок. Он давился и всхлипывал, но слез не было. За него плакал Ульгиш, для которого подобная встреча оставалась неисполнимой мечтой. А Соболь прижимал к себе внука и не мог взять в толк, почему не сделал этого 11 лет назад.